Глава 30. Эмилия. Встретиться с мужем мне не удалось до самого бала, на который, впрочем, Хансен поклялся прийти. Не знаю, что он делал в городе, но даже его отец был недоволен тем, что сын из-за работы пропустил столько занятий. Я как раз хотела поговорить с ректором о зелье перемещения душ, когда тот получил неприятные новости о прогулах. Пришлось вновь отложить беседу на потом. Я не стала заходить в кабинет и по макфону предупредила Хансена о гневе его отца. И в тот момент была очень рада просто услышать уставший голос мужа, узнать, что с любимым все в порядке. Даже на бал я пошла лишь из-за него. Так хотелось потанцевать с любимым, что я замучила подругу и привлекла Дениур, чтобы хоть немного научиться вальсировать. Но чтобы освоить эту науку, пары часов оказалось мало. И тем не менее я бы не постеснялась выйти и попробовать, но только с мужем. «Я не умею», — улыбнулась я в ответ на очередное приглашение. Старшекурсник, что подошел к нам, недоверчиво нахмурился, но вмешалась Дениур. «Поверь, я пыталась с этим что-то сделать, но Эми полнейшая бездарность, оттоптала мне все ноги». «Поэтому Лиара тоже не танцует», — перебила ее Меан и очаровательно улыбнулась высокому блондину. «Может, я составлю вам пару?» Пока тот раздумывал, она вцепилась в его руку и потащила в середину празднично украшенной залы. Зазвучала музыка. Закружились пары, я же прислонилась к стене и снова посмотрела на вход, в ожидании, когда же появится Хансен. Заметив там столпотворение, которое могло вызвать лишь появление принца, напряглась всем телом. Вилайн не позволил никому даже приблизиться к себе и пристально осмотрел гостей дворца. Я вздрогнула и постаралась спрятаться за Олесей. Не знаю, кого он искал, но встречаться с Тир-Арнандом после того, как он убил Акрона, едва не стал причиной гибели моего горячо любимого мужа, совершенно не хотелось. А если вспомнить, что он дракон, так вообще возникало страстное желание бежать прочь. Но я осталась на месте. Во-первых, я все же надеялась, что Хансен появится. А во-вторых, после трагедии с Акроном, нас с Вилайном ничего больше не связывало. По крайней мере, так я думала. «Эй, Олеся!» Подскочил к нам Каткин, позабыв обо всех правилах приличия. Казалось, на балу все изменится. Чинные дамы, галантные кавалеры. Но то ли мне не повезло, то ли специально тут присутствовала половина Академии, где каждый третий был знаком. Некоторые родители держали своих чад при себе и вечно одергивали, стоило ему или ей сделать что-то не так. Но большинство были не столь строги. Потому-то подруги сейчас находились возле меня, чем несказанно поддерживали. «Ну и отстой на тебе!» Надо было меня с собой в магазин брать, я бы подсказал, в каком платье ты всех покоришь. Ну ладно, так и быть, пошли попляшем. С чего ты взял, что я буду с тобой танцевать? Возмутилась подруга и ойкнула, когда он потянул ее за руку, но, тем не менее, не очень сопротивлялась. Вскоре они затерялись среди других пар. А меня заметил Вилайн. Это я поняла, когда наши взгляды встретились, и принц твердым шагом направился ко мне. Я же развернулась и, плюнув на то, что обо мне подумают, бросилась бегом от него прочь. Когда оказалась зажата в углу, увидела того самого старшекурсника, который недавно приглашал меня танцевать. Видимо, он сбежал от Меан, хотя я не понимала. Она очень милая, и синее платье невероятно ей шло. Но сейчас я вздохнула с облегчением. Схватив старшекурсника за руку, нетерпеливо потащила его в центр зала. Я передумала. «Очень этому рад, Эми», — рассмеялся он. «Особенно радует твой энтузиазм». «Но только до тех пор, пока не придет мой муж», — положив ладони на плечи, мага предупредила я. «И поверь, это тебе на руку, точнее, на ногу». «Мне нравится твой юмор», — признался он. «И ты нравишься. Кстати, я Зерон, второй курс боевого. Давно за тобой наблюдаю». «Зачем?» — удивилась я, не отрывая настороженного взгляда от принца. Вилайн замер в нерешительности, когда его окружили девушки, напоминающий стаю голодных птиц. Что произошло дальше, я не рассмотрела, потому что наступила партнеру на ногу. «Ой, прости, я ужасно танцую». «Точнее, вообще не танцуешь», — хмыкнул он и расплылся в улыбке. «Но это ничего». «Так зачем ты наблюдал за мной?» — напомнила я. «Не говори, что влюбился, не поверю». «Зря», — галантно ответил он. «Ты весьма привлекательна, но я уже влюблен в одну девушку. Собственно, в ней и дело». Гелина учится на втором курсе целительского факультета и мечтает сделать один редкий состав, но кое-какой ингредиент найти сложно. Я слышал о твоем удивительном даре. Он посмотрел с такой мольбой, что я не сдержала улыбки. Хочешь сделать ей подарок? Я заплачу. Горячо заверил он и, вынув из кармана лист, показал мне рисунок растения. «Или побуду твоим телохранителем. Я слышал о ловушках и могу на переменах тебя охранять». «Спасибо, но это ни к чему», — отказалась я. «А насчет растения я попробую, но не обещаю. Увы, я лишь осваиваю свой дар, и результат предугадать сложно, понимаешь?» «Благодарю», — с чувством сказал он. «Ну что, я достаточно оттоптала тебе ноги? Или еще контрольный круг по залу?» Со смехом спросила я. Расставшись почти друзьями, мы разошлись в разные стороны. У меня было двоякое чувство. С одной стороны, приятно неожиданное признание моих талантов. Слухи о моем необычном даре разлетелись мгновенно, и стало понятно, почему ловушек заметно поубавилось. Сначала я думала, что из-за принца. Он пригрозил. Но, похоже, дело в другом. Меня начали уважать и почти перестали преследовать. Даже не почти, если верить Олесе и ее словам о коварстве преподавателя. Зря Иллар говорил, что беднячку не примут. Время все расставит по местам. Но удовольствие от этого открытия подпортило разочарование. Хансен, скорее всего, не придет. Надо бы найти тихое местечко и попробовать дозвониться до мужа. Может, удастся уговорить его хотя бы на финальный танец. Белый, как его называли. Или танец чистой любви. Именно так говорила о нем Олеся, поглядывая на Каткина. Оглядевшись, я убедилась, что рядом нет принца, и направилась к выходу. Недалеко от зала заметила скромную комнату, которая привлекла меня своим спокойным мраком. «Может, это помещение для прислуги?» Заглянув, я прислушалась. «Тихо, то, что надо!» Вошла и щелкнула замок, чтобы мне никто не помешал. «Зря!» — услышала я ленивый голос, от звука которого сердце пропустило сразу несколько ударов. «Он сломан!» Большое крутящееся кресло, что стояло ко мне высокой спинкой, повернулось. На Вилайна упали белые лучи из широкого окна. Он сделал глоток из бокала и, вперев в меня тяжелый взгляд, дернул уголком рта. Я вжалась в дверь, нащупала замок и попыталась открыть его, но принц оказался прав. Я в ловушке.